принципе, нормального суда не получилось. Пришедшие к власти республиканцы замяли это дело, посоветовали особо рьяным осадить назад. Но это, уголовного суда, гражданский суд остановить было невозможно. Каким-то образом в США оказалась зарегистрирована ассоциация жертв войны в Ираке, а через полгода догадались и жертвы войны в Афганистане. Представляя интересы людей, не умеющих толком ни читать и ни писать, по каким-то сомнительным доверенностям, эти ассоциации, получая немалые пожертвования и, как поговаривали, откупные от кое-кого из коллег, развернули настоящую травлю тех, кто занят делом, не желает платить откупные в эту идиотскую ассоциацию. Эрик Принц был человеком упертым и сказал, что он лучше потратит деньги на юридическую защиту своего дела, чем на откупы акулам, поэтому его преследовали особенно рьяно. Блоксквотер, простая, в общем-то, изначально фирма, превратилась в целый конгломерат фирм, постоянно меняющих юрисдикцию, директоров, персонал, зарегистрированную в офшорах. Короче говоря, он делал все, чтобы не дать акулам вцепиться и откусить кусок. Производство броневиков было в одном месте, оружие, в другом, вертолеты и самолеты, а в Blackwater были собственные военно-воздушные силы, сами по себе силы обеспечения безопасности, на четвертом. Обеспечение безопасности в кризисных регионах было самой быстрорастущей отраслью экономики США, он был одним из основателей, но вот насладиться успехом не мог. Дело в том, что для бизнесменов в США вершиной успеха является IPO, первое публичное размещение акций. Но дело в том, что для IPO фирму надо было собрать под единое управление, избавиться от всех схем защиты, сделать ее прозрачной и понятной для инвесторов, а это значило сделать ее беззащитной для акул, которые плавают кругами в надежде отхватить кусочек. На аэродроме, на котором его чартер совершил посадку, Принца ожидал черный субурбан. Приглядевшись, он с удивлением понял, что это машина дипломатической секретной службы, небольшой засекреченной спецслужбы, основной задачей которой было обеспечение безопасности посольств США и американских дипломатических работников в неспокойных регионах земного шара. Принц знал, что в последнее время эту службу, как наименее засвеченную, привлекали к специальным операциям не по своему профилю. Например, в багдадском офисе этой конторы служило 70 человек, многовато, если учесть, что посольство США в Багдаде охраняют еще и морские пехотинцы из спецотряда. Короткая поездка завершилась у КП военной базы в Норфолке, там знакомую машину пропустили на место базирования атомных подводных лодок без проверки документов. Наверное, в субурбане есть какой-то маячок, подающий сигнал «я свой». Когда-то давно шестую группу боевых пловцов возглавлял Ричард Дик Марсенко, начинавший еще во Вьетнаме, его задачей был поиск уязвимых мест в системе обороны баз ВМФ США, а также острые акции за пределами США. Эту базу он брал то ли два, то ли три раза, и с тех пор охрана базы так ничему и не научилась, раз пропускает машины без досмотра, даже знакомые. А Марсенко выгнали с флота, отдали под суд. Теперь он выпускает военные игры как Том Кленси. Субурбан остановился около одного из зданий, как помнил Принц. Там производились инструктажи экипажа и издавались зачеты по безопасности. Водитель, коротко стриженный, настороженный, не был расположен к общению, да и Принц, если честно, тоже. С двигателем, работающим на холостом ходу, они простояли минут 15. Прежде чем двери сего почтенного заведения открылись и на улицу вывалилась целая компания старших офицеров и офицеров среднего звена, кое-кого Принц знал лично. «Эрик, ты ли это?» Весьма правдоподобно сыграл приветствие командир ВМФ США Алан Тьюми, который, как Принцу было известно, был представителем от флота в отделе по борьбе с терроризмом оперативного департамента ЦРУ США, и в этом качестве снискал ненависть многих. Принц знал его по совместной службе и не доверял еще с тех времен, поэтому лишь сухо поздоровался. Набились в машину как сельди 7 человек, не шутка, хотя Субурбан как раз рассчитан на такие большие компании. Только когда машина вырулила не к штабному зданию, а к воротам базы, принц позволил себе осведомиться, куда мы едем. «Выпить», — исчерпывающе ответил командир Тьюми, — «работа на сегодня закончена, на палубе полный порядок. Сверкает как новенькая и самое время пропустить по стаканчику». Не так ли? Тьюми очень любил к месту и не к месту употреблять специфический морской жаргон, возможно для того, чтобы самому не забыть, что он моряк, а не парень в дешевом костюме из Лэнгли. Для совместных возлияний выбрали первый же бар в Норфолке, где были отдельные кабинеты. Мало кто знал, что все эти бары находятся под контролем военно-морской разведки и постоянно проверяются на наличие подслушивающих устройств, равно как и служебные кабинеты. Все дело в том, что моряка на берегу невозможно оградить от выпивки, а выпив, моряк обычно начинает болтать. И в пьяной болтовне своей он готов выложить собеседнику все, что угодно, даже коды запуска ракет, доведись ему знать их. Поэтому военно-морская разведка и приглядывала за этими заведениями, полагая, что проще не допустить здесь шпионажа, чем потом расхлебывать проблемы. Начали сразу круто, с виски. Многие, с неразбавленного. В основном здесь был скотч, шотландское виски, пахнущее торфяным дымком, потому что на торфяных печках просушивают зерно, которому потом суждено превратиться в отменный виски. Принц пил нарочито мало, чувствовал, что готовится какое-то дерьмо и ему надо быть настороже. Ходили слухи, что все эти частные охранные структуры – это всего лишь прикрытие для старших офицеров, которые таким вот образом пилят бюджетные деньги, конкретно Blackwater, вотчина флота и спецназа ВМФ. Для того, чтобы понять всю глупость подобных утверждений, надо было послужить на флоте, а потом, в Blackwater. Принц просто вербовал людей, прошедших обучение за счет государства, платил им хорошие деньги и заставлял их делать то, что нужно делать и за что платит. Он на пушечный выстрел не подпускал старших офицеров флота к своему детищу, а если и подпускал, то под своим жестким контролем. Отлично понимал, что если пустить дело на самотек, будет еще один американский флот, затратный и занимающийся непонятно чем. Больше всех, как ни странно, пил Тьюми, или делал вид, что пил. Началось после третьей, до этого треп шел исключительно об отвлеченных вещах, о сослуживцах, о бабах, о кораблях, о налогах, с ними в последнее время творилось не пойми что, многие говорили, что настало время для чаепития. Потом, после третьей, Тьюми не совсем трезвым голосом заявил: «Эй, Эрик, а ты бы не хотел вернуться?» Принц хотел ответить, и тут мельком уловил жесткий, абсолютно трезвый взгляд парня с капитанскими знаками различия. Он этого парня никогда раньше не видел, и походка у него была явно не морская. Началось: «Ты с ума сошел?» Принц тоже попытался прикинуться немного захмелевшим. «Эй, парни, да он с ума сошел. У нас есть льготы по налогам», — гордо заявил Тьюми. «У меня они тоже есть. Называются Каймановы острова». Когда утих хохот, Тьюми перешел в новое наступление. «Тогда помоги нам, помоги старым сослуживцам. Принимаю оплату наличными и обеспеченными чеками, можно в евро», — мрачно сказал принц, — «еще золотом по курсу, если есть. Кое-кто, я слышал, расплачивается именно так». «Хорош, Эрик, он все понял», — внезапно заявил тот самый парень с нашивками капитана. «Мистер Принц, давайте выложим карты на стол, нам нужна помощь». Тьюми мгновенно протрезвел. «Вот актер-то. Представьтесь для начала. Десантис, ЦРУ». Капитан положил на стол карточку, наподобие водительских прав. «Удостоверение я с собой не взял, но это внутренний пропуск ЦРУ. Устраивает?» «Нет». ЦРУшник улыбнулся. «Почему?» «Потому что вы собираетесь меня поймать. Я похож на парня, которого можно поймать. Речь идет о контракте. Крупном. Очень крупном. Возможно, самом крупном из тех, которые у вас были. И речь идет о помощи Америке. Точнее, друзьям Америки. Речь идет о дерьме. Все начинается именно с этого. Помощь друзьям Америки. Вы уверены, что завтра они не станут нашими врагами?» «Уверены, мистер Принц. Это не те люди, которые станут нашими врагами. Только не они. О чем идет речь?» «Перед этим, мистер Принц, на стол лег лист бумаги, формата А4. Мы бы просили вас подписать обязательство о неразглашении. Вы не находитесь на действительной военной службе, только поэтому мы просим вас сделать это». Эрик Принц, бывший военнослужащий спецназа ВМС США, немного подумал, потом достал ручку, подмахнул текст. «Благодарю». Лист бумаги моментально исчез со стола. «Мне бы хотелось задать вам пару вопросов. Интересует фирма Blackwater Maritime Solutions, точнее, ее опыт по борьбе с морским разбоем. Это все есть в проспектах и в промовидео. Достаточно зайти на сайт». «Заходили, смотрели. Мы хотели бы узнать кое-что другое. Вы, равно как и другие фирмы, занимающиеся подобным бизнесом, обладаете немалым опытом контроля ограниченного водного пространства и проводки конвоев в условиях определенного уровня противодействия. Нас интересует, Возможно ли обеспечить проводку крупнотоннажных судов в условиях более высокого уровня противодействия? Какого именно? Скоростные катера, пулеметы, зенитные установки. Возможно, подводные лодки. Подводные лодки у пиратов, как крайний вариант. Мы не думаем, что конкретно вам придется столкнуться с этим. Но могут быть скоростные лодки с зарядами взрывчатки и смертниками на них. Эрик Принс посмотрел прямо в глаза капитану, который не постеснялся надеть чужую форму. Не лезьте туда. Туда это куда? В Иран. Не надо играть в игры. Можно доиграться. ЦРУшник откинулся на спинку стула. Туши. Как догадались, это несложно. Я имел дело со 118-й эскадрильей до того, как ее расформировали. И в курсе про теорию москитных сил, какими оперируют в акватории Персидского залива иранские адмиралы. Там есть торпедные экранопланы. Так, мы не уверены. Но возможно, это так и есть. Они переделали свой разведывательный экраноплан в торпедный, несущий одну торпеду. Вопрос не в том, как от всего этого избавиться, хотя мы не откажемся от вашего профессионального мнения по данному вопросу. Вопрос в том, что делать потом. Эрик Принс немного подумал. Задача сложная, но решаемая. Нужно продумывать систему морской антитеррористической безопасности всего региона. Комплексно, иначе дело не пойдет. И следить 24 часа в сутки, если мы в конце концов ввязываемся в это дело. Первый уровень защиты – это порты и терминалы с нефтью и особенно со сжиженным газом. Если среди работников окажется хоть один сторонник Хизбаллы, рвануть может так, что и здесь слышно будет. Нужен будет 24-часовой контроль всего подступов к объекту, морской поверхности и особенно того, что творится под водой. В Иране есть подразделение боевых пловцов, в том числе смертников. Нужно будет закупить немало ПЛА, в том числе вооруженных. Контроль периметра, но не с помощью статик-гардов, а с помощью технических средств, контроля с беспилотника и тревожная группа на самом объекте. Контроль на воде. Тут нужны будут роботы, как беспилотные катера на поверхности, так и подводные средства разведки. Лучше всего это все попросить у Израиля, если наши средства использовать нельзя. Скорее всего, это израильские системы использовать нельзя, по понятным причинам. Тогда нужны наши. Второй уровень контроля – это контроль самого водного пространства залива и судоходства в нем. Теми средствами, которые мы применяем против пиратов, не обойтись. Нужно будет смертельное оружие, как минимум пулеметы М3 с блоками дистанционного управления и автоматические гранатометы для сброса в воду подрывных зарядов против боевых пловцов. Нужен будет конвой. У иранцев есть очень скоростные и хорошо вооруженные катера. Наша Марка 5 против них не годится, у нее слишком мала скорость. Нужны такие же катера, как у иранцев, и со схожим вооружением. Я бы попытался построить серию катеров, вооруженных скорострельными пушками. Это катера перехвата. Нужно создать сеть перехвата катеров иранцев, отправляющихся на охоту, опираясь на ПЛА, дежурящие над заливом, и катера-охотники. Нужны и конвойные катера, им такая скорость не нужна, 25 узлов хода будет более чем достаточно, но им нужна будет мощная броня и вооружение. Что-то типа плавающей БМП, броня должна защищать как минимум от русского 14,5, в качестве вооружения желательно поставить голкипер, он лишним не будет. Кроме того, они же должны будут перехватывать противокорабельные ракеты. У Ирана они есть, более чем достаточно, подтвердил ЦРУшник. В таком случае, есть кое-что еще. Врага проще всего уничтожать в его гнезде. Потребуются рейды на территорию краснокожих. Уничтожение тех же пусковых противокорабельных ракет, мест стоянки катеров и самих катеров. Это должны быть либо вооруженные беспилотные летательные аппараты, либо рейды спецназа. Первые проще, они используются нами в Пакистане, но тут, как я понимаю, будет нечто другое. Это будет война одной державы против другой державы, верно? И беспилотники собьют. ЦРУшник кивнул. Вы задумали скверное дело, ребята. Принц был трезв как стеклышко, он выпил большой бокал почти неразбавленного виски, но что это такое для моряка? Бокал виски, да и разговор, заставлял трезветь. Обоснуйте последнее утверждение, пожалуйста. Да ради бога, вы намереваетесь вырвать клыки у тигра, но не убить его, а потом еще дергать за хвост. Это очень опасно. У тигра кроме клыков есть лапы с когтями, и сам он довольно тяжелый. Не думаю, что стоит злить тигра, если ты не намерен его быстро убить. Принц наблюдал за реакцией своих собутыльников и видел, что до тех, кто непосредственно служит или служил в горячих точках, дошло, а вот до тех, кто только надел чужую форму, нет. Это так и бывает, военные расхлебывают то, что затеяли гражданские. «Вы готовы взяться за это дело?» – спросил капитан. «За какое?» «Обеспечение антитеррористической безопасности западного побережья залива. Полностью. Это дело не для частной компании. Потребуется помощь флота». «Все нормально», – вмешался в разговор Тьюми. «ВМФ откроет контракт. Часть функций будет передана на откуп частных подрядчиков». «Какая именно?» «Поставка оборудования, тренировки, охрана объектов, расположенных на побережье, возможно, проводка конвоев, возможно, более чем вероятно, если хватит сил». Сил хватало, в Одинском заливе до определенного момента действовала целая частная эскадра, потом там столпились корабли более чем десятка стран, лучше не стало. «Мистер Принц», снова начал ЦРУшник, «позиция заказчика в этом деле такова, что он бы хотел отдать на частный подряд максимум функций. Вы должны быть готовы взять столько подрядов, сколько сможете исполнить. Участие даже одного моряка ВМФ США, находящегося на действительной службе, крайне нежелательно. Не во время, скажем так, острой фазы конфликта, не потом. Конечно, на первом этапе обойтись без помощи кадровых сил флота будет невозможно. Мы сможем на какой-то период оказать содействие, используя ресурсы ВМФ. Но чем короче этот период будет, тем лучше. Например, те катера, о которых шла речь, лучше всего будет, если они будут построены на частной верфи и по частному заказу. Все остальное снаряжение тоже. Даже беспилотники Northrop Grumman и General Atomics сдаст в лизинг частной компании, так будет лучше. Мы уже применяем такое в Афганистане, точно так же будет и здесь. Скажу прямо, компании, которая возьмется за все это, мы готовы оказать финансовую помощь в объеме, достаточном для полного исполнения контрактных обязательств. Помощь эта, конечно, будет не безвозмездной, но, скажем так, условия ее предоставления будут такими, какие сейчас не сможет обеспечить ни один банк мира. Возможны даже договоренности о списании части долга по результатам работы. Сказав это, ЦРУшник победно хлопнул в ладоши, что еще раз выдавало его глупость. В его понимании руководитель частной охранной компании – недалекий и жадный тип, который не работает на государство потому, что государство не платит столько, сколько платят частники. Здесь он сильно ошибался. Любой офицер, бывший или действующий, задумывался о безопасности своих людей прежде, чем о количестве нулей на банковском чеке. Итак, нет, если бы Эрик Принц сейчас выкрикнул «Аллах Акбар», это и то не произвело бы такого оглушающего впечатления. «Почему, Эрик?» – мягко спросил контр-адмирал Вусли, перед этим бросив недобрый взгляд на капитана первого ранга. «Вы сами это понимаете, сэр. Мне предлагают поучаствовать в некой игре, при этом поучаствовать. Это значит рискнуть десятками, а может, и сотнями жизней американских парней, которые и так делают все, что могут для этой страны. При этом здесь, за столом, не сказано ни слова правды. Правда, джентльмены, это нечто прямое, ясное и открытое, а не недомолвки вкупе с намеками. Я прекрасно знаю, как делаются дела, все понимают, но никто никогда не произносит некоторые вещи вслух. Так вот, я хочу знать правду. Прямую, ясную и открытую. Кто затевает? Что затевает? Зачем затевает? Тогда я смогу определить место моих людей во всем в этом и риски, которым они подвергаются. После этого я назову цену или скажу, что задуманное мне не по плечу. Только в такой последовательности, ни в какой другой. У нас нет времени. Время всегда есть. На то, чтобы подумать, взвесить все за и против, провести положенную аналитическую работу и только потом принять решение, никакое потраченное время не будет лишним. Пока мой ответ нет. Если кто-то из здесь присутствующих решится сказать мне правду, найти меня несложно. С этими словами Эрик Принц, создатель одной из самых успешных компаний последних десятилетий, встал, положил на стол $5 за выпивку и пошел на выход. Офицеры проводили его мрачными взглядами. «Зря мы с ним связались», — сказал капитан. «Он совершенно прав», — веско сказал контр-адмирал. «Я предупреждал вас об этом. Никто не будет работать с закрытыми глазами. Слишком много было случаев кидалова и совершенно диких подстав за последнее время. Черт, вы знаете, как делаются дела, адмирал», — вспылил ЦРУшник. знаю, и меня от этого тошнит. Тот же день, южная часть Тихого океана, атоллы. На этих атоллах одно время творилась сама история. На этих атоллах развивался флаг с восходящим солнцем, флаг императорской Японии, державы, которая дерзнула прыгнуть выше головы, и хотя бы за это заслуживала уважения. На этих атоллах пацаны, которым иногда не было еще и 20, шли по грудь в воде навстречу трассирующим пулям японцев, отдавая свои жизни за то, что они считали правильным, за свободу и демократию в ее истинном смысле, а не в том, какой эти слова имеют теперь. На этих атоллах морские пчелы, строительные подразделения корпуса морской пехоты, строили аэродромы, с которых летающие крепости летали бомбить Японию. Потом эти атоллы, куски суши в безбрежном океане, стали тем, чем они и должны были быть, просто кусками суши в безбрежном океане. Осталась только память. Примерно в 23:00 поверхность воды примерно в 300 метров от берега вдруг прорвалась уродливым черным пузырем. Этот пузырь не лопался, не исчезал, он смотрел на берег и все замечал, все видел, благо, на его голове был надет прибор ночного видения, один из немногих, которые могут действовать после того, как побывали в воде. Человек, зависший в толще воды у самой ее кромки, смотрел и запоминал. На берегу никого не было, но это не значит, что нет никакой сигнализации и нет мин. Это было всего лишь учение, в реальности вряд ли кто-то будет выставлять сигнализации и мины по всему побережью, тем более при таком интенсивном судоходстве, но на учениях всегда закладывают максимально возможный уровень противодействия. У них были приборы, позволяющие определять любые опасности, которые могут грозить боевому пловцу в воде, ультразвуковые излучатели, маломощные подводные мины, детекторы движения простые и примитивные, но действенные сети заграждения в том числе малозаметные. Но основная опасность была не в воде, она была в полосе прибоя, и спецназовцу надо было понять, наблюдают ли за побережьем снайперы. Если да, то их просто всех перебьют на этом черном песке. И снайперы были. По крайней мере, один, он засек его по куску маскировочной сети, а потом, включив прибор на максимальное увеличение, смог рассмотреть и подробности. Это был не снайпер, это был пулеметчик в окопчике, вырытом на холме, господствующем над входом в бухту. Холм порос тропическими деревьями, видно было плохо, но он увидел. Такой пулемет может простреливать весь пляж при высадке, устроить второй день Д, если пулеметчик не спит. А он, черт бы побрал этого паца, не спит. Легкая вибрация воды подсказала боевому пловцу опасность, и он нырнул. Все, что он хотел, он увидел. Это был небольшой катер, очень скоростной, типа Марка 5. Он может давать до 50 миль в час. Мощное вооружение, на нем может быть 25-миллиметровая пушка от БМП, целых 4 пулемета. Такие катера тайно базировались на Тайване по соглашению о взаимодействии, и боевой пловец знал, что они патрулируют акваторию, а им противостоят как американские боевые пловцы, так и тайваньские. Серьезные соперники, и драться они, если придется, будут всерьез. На глубине 20 метров боевого пловца ждал подводный буксир, один из 4. Этот буксир был предназначен специально для передвижения под водой, использовал электрическую тягу и водометный двигатель, мог нести 4 человек и груз. Буксиры были сброшены с борта подводной лодки ВМФ Израиля примерно полчаса назад. Сама лодка шла на предельно малом ходу примерно в 20 милях от нужного острова, огибая его. По условиям учения обнаружение подводной лодки приравнивалось к провалу. 15 таких же ластоногих ждали его на глубине, на лодках. Он жестами показал им опасность, ее характер и направление, как в этот момент над ними прошел катер. Вибрация очень хорошо передается по воде, и когда над тобой проходит поисковый катер, ощущения очень неприятные, как будто ты стоишь на путях спиной к движению поезда. Выждав, пока катер удалится, боевые пловцы пошли дальше, не меняя направления движения. Смысла менять не было, понятно, что любая пригодная для высадки точка прикрыта такими же пулеметными расчетами, а может и чем похуже. Примерно в 100 метров от берега носитель боевых пловцов начал всплывать. Вот он уже у самой поверхности. Вот, стараясь двигаться как можно осторожнее, они были по пояс в воде, боевые пловцы распаковали один из транспортных контейнеров и достали специальное ружье, изготовленное для таких случаев. Оно было пневматическим и двухсредным, то есть не боялось воды и могло применяться как раз в таких ситуациях, когда применение огнестрельного оружия невозможно. С него можно было стрелять прямо из воды. В крайнем случае, накачать его для применения можно было при помощи обычного кислородного баллона. Один из боевых пловцов, специализировавшихся как раз на этом оружии и на ликвидации часовых, прицелился, опирая цевьем на обтекаемую рубку лодки. Щелкнул выстрел, с 10 шагов его уже было не слышно. Часовой исчез из виду. Минус один. Пловцы пошли дальше, броском преодолели пляж, распаковали контейнеры с оружием, вооружились. Потом отсигналили фонарем с красным светофильтром в море. Можно, противника нет. Из моря начали появляться новые фигуры, как богатыри из русских сказок, которые могли выходить прямо из моря. Опасность первым заметил один из пловцов на берегу. Не заметил, услышал. Ложись. Но было уже поздно. Вертолет, из-за малошумного винта которого его было почти не слышно, американский вертолет морской авиации, вынырнул из-за деревьев. Прожекторы, совмещенные с крупнокалиберными бортовыми пулеметами, безжалостно светили вниз. «Добро пожаловать на остров, джентльмены!» — громыхнуло с вертолета. Итоги. Как мы видим, джентльмены, высадка на сушу с использованием подводных средств движения сопряжена с некоторыми сложностями. Контр-адмирал ВМФ США Билл Шоу просто-таки светился злорадным удовольствием за оскандалившихся израильтян. Натан, командир группы Шейтит-13, которая пыталась высадиться на берег, с трудом сдерживался, но все же сдержался. «Сэр, надо учесть то, что противостоящие нам силы использовали самую современную технику противодействия, которая есть только у Соединенных Штатов Америки. Да, я признаю, что ваши люди, сэр, хорошо подготовлены, но так ли хорошо подготовлены иранские противодиверсионные силы? Они хорошо подготовлены», — с обычной меланхоличностью сказал Маше. «На последнем параде у ублюдков были подводные пистолеты и автоматы, а также сонары, которыми может пользоваться один человек. Все это они купили у китайцев, китайцы украли у русских эти разработки, пустили в серию и теперь продают всем, кому не лень. Мы считаем, что к подготовке иранских сил ПДСС приложила руку Украина. Когда развалился СССР, у Украины остались одни из самых подготовленных в мире соединения боевых пловцов на Черном море и тренировочный комплекс. Ни то, ни другое Украине не было нужно, но Украине нужны были деньги. Точнее, даже не Украине нужны были деньги, украинским политикам нужны были деньги. Согласно данным АНПИ военно-морской разведки США, а также нашим собственным данным, начиная с середины 90-х иранских боевых пловцов готовят русскоязычные европейцы, скорее всего, это и есть украинцы, хотя среди них могут быть и русские. Особенно серьезно охраняется бушер, он на самом побережье, по нашим данным, там установлено постоянное дежурство под водой, несколько линий заграждений различного типа, мины, возможно, что и дельфины. Есть у Ирана и устройство для борьбы с боевыми пловцами типа водопад, тоже китайское. Китайцы украли у русских. Я бы не рассчитывал на легкую прогулку, джентльмены. Мы и не рассчитываем, сказал Натан. На вашем месте, Натан. Контр-адмирал назвал командира боевых пловцов по имени, как это было принято в Израиле. Я бы не ломился в стену, когда есть дверь. Шведы выпускают двухсредные катера, они способны двигаться в погруженном, полупогруженном и надводном состоянии, каждый из катеров несет по два, по 4 или по 8 человек. Вооружения на них нет никакого, но вооружение будет у вас. В надводном состоянии они развивают скорость до 35 миль в час, переходят из одного состояния в другое практически мгновенно. Таким образом, вы сможете незаметно приблизиться к заграждениям, пройти над ними, а потом действовать по обстановке, либо погружаться, либо идти над водой. Мы уже испытывали эти катера, и они нам понравились. Ублюдки на Капитолийском холме не выделяют денег, но добрый совет я вам дать могу. Спасибо, оценил совет Натан. 25 июня 2015 года. Rock Springs, Техас, США. Наведем мосты через реку Рио-Гранде. Техас – это не совсем Соединенные Штаты Америки, с этим вряд ли согласятся рядовые американцы, но с этим согласится любой техасец. Техас – это нечто большее. Техас во все времена был пограничной зоной, La Frontera es La Frontera. В соседней Мексике, с которой у Техаса была длиннющая сухопутная граница, спокойно никогда не было, то революция, как в 18-м, то криминал. В Техасе выращивали скот на мясо, а скот, в общем, его легко пустить на мясо и по ту сторону границы, предварительно его угнав. До сих пор техасские рейнджеры, а такое подразделение существует только в этом штате, разыскивают в числе прочего пропавший скот. Но самое страшное началось тогда, когда одни и те же мексиканцы стали составлять большинство, или, по крайней мере, значительную силу по обе стороны границы. И это были уже не те забитые мексиканские мигранты, которые по ночам переплывали реку Рио-Гранде или задыхались в тесной раскаленной солнцем душегубке фургончика по 30 человек в небольшой машине. Это были потомки эмигрантов первой волны, родившиеся и выросшие в США. Они являлись полноправными ее гражданами. Они видели унижение своих матерей и отцов и хотели за него отомстить. Часто уже до совершеннолетия они получали солидный криминальный опыт и практику. Некоторые впоследствии вернулись в Мексику, где возглавили крупные бандформирования. Самым успешным и известным из всех стал Эдгар Вальдес Вильяреаль по кличке Ла Барби, гражданин США, уроженец Техаса и командир бандформирований наркомафиозного картеля Синала, известных как М-13. Смертельный враг Лос-Зетас, одной из основных наркомафиозных группировок, возглавляемой выходцами из федеральной полиции и мексиканского армейского спецназа. Он буквально залил Северные Штаты кровью в жестокой междоусобной войне за контроль над путями транспортировки. Все дело было в том, что картель Синала находился ближе к Колумбии, основному производителю кокаина, и в значительной степени контролировал производство, а Северные Штаты были за Лос-Зетас и западным картелем, перекрывая, таким образом, Синала путь транспортировки на основные рынки сбыта товара. Нельзя сказать, что это было смертельным для обоих картелей. Как Зетас и западный картель находили себе товар в Колумбии и пути транспортировки в Северные Штаты, так и Синала находил пути транспортировки в США. Однако такое расположение крупнейших преступных группировок страны, при которой каждая перекрывала кислород другой, не могло не сказываться на накале страстей во взаимоотношениях между ними. Первоначально проблемы в Мексике ограничивались только криминальным насилием, которая год от года приобретала все больший размах и отличалась поистине эпической жестокостью. В 2010 году страна впервые перешагнула порог в 10 тысяч погибших в вооруженных столкновениях в год. За год до этого президент страны Кальдерон ввел в некоторых городах военное положение, распустил полицию и ввел в эти города армейские части. Помощь это не помогло, только навредила. Армия, соприкоснувшись с полицейской работой, начала стремительно разлагаться, даже быстрее, чем полиция. Вот, к примеру, ты произвел арест наркодилера, рисковал жизнью и перед тобой сейчас лежит 10 пакетов кокаина, ну, допустим, по 5 килограммов каждый. Сколько из них ты сдашь, чтобы потом их торжественно, в присутствии журналистов сожгли? Все 10, а потом ты поплатишься за это жизнью. Каждый раз в начале месяца мафия публикует списки приговоренных к смерти, несговорчивых судей, военных, полицейских, политиков. Если ты не сотрудничаешь с мафией, в тебя могут всадить несколько десятков пуль из козьего рога, автомата АК-47, очень популярного у мафии, или одну пулю из винтовки 50-го калибра, которых в Мексике на душу населения на порядок больше, чем в тех же США. Мексика превратилась для фирмы Барретт в один из основных рынков сбыта, потому что от пули 50-го калибра не спасает ни один бронежилет. А те же Зета смогут принести тебя в жертву смерти, повесит за ноги, выпустит кишки и отрежут голову, и точно так же они могут поступить с твоей семьей. Сдашь 5, тогда ты получишь достаточно за оставшиеся 5, которые ты толкнешь на улице, чтобы купить себе новую машину, и еще чего. Можно связаться с теми, у кого ты изъял этот наркотик, и позволить им подменить наркотик с чистым кокаином на пакеты, внешне точно такие же, как изъятые, но там процентов на 80 будет сахарная пудра. Тогда тебя поставят на жалование, в несколько раз большее, чем денежное довольствие, и если тебя убьет кто-либо, за тебя будут мстить. Были и такие, кто не сдавал ни одного, такие типы, алчные и корыстные, долго обычно не жили. Но все это, повальная коррупция, реки белого порошка, перестрелки на улицах с использованием гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, до определенного момента не имело никакой политической и следующей за ней в связке террористической составляющей. Мексиканские наркодельцы не покушались на государство в целом, на государственные институты как своего государства, так и чужого. Да, они подтачивали его, и подтачивали крепко, но все-таки они жили в государстве. Ситуация начала меняться году в 12-м. После мексиканского парламентского кризиса 2011 года были назначены досрочные выборы, одновременно президентские и парламентские. Потом эксперты и аналитики скажут, что нельзя было проделать это хуже, чем было проделано в Мексике в те годы. Политика в Мексике всегда была тесно связана с наркомафией и с наркоторговлей, и даже расцвет Мексики как государства не только транзитирующего наркотики, но и финансирующего их производство начался в 90-е с правления некоего Карлоса Салинаса де Гортари, президента, который умудрился в 5 лет совершить убийство. Способствовали этому два обстоятельства: политика США, которые в те годы занимались поиском и конфискацией активов колумбийских наркомафиозных картелей, и политика де Гортари, который дал собственным транзитерам зеленый свет в вопросах переправки наркотиков в США. В те годы наркотики переправляли немаленькими цеснами, транзитеры в складчину покупали боинги, которые совершали посадки на мало кому известных аэродромах и даже на военных базах, которых в связи с окончанием холодной войны законсервировали немало, и эти боинги окупали себя за один рейс. В начале 2000-х мексиканские транзитеры накопили достаточно денег, чтобы финансировать обескровленное производство наркотиков в Колумбии. Теперь они не покупали наркотики, они вкладывали деньги в производство наркотиков. Чувствуете разницу? Теперь они не платили деньги за готовый и обработанный кокаин, теперь они выдавали деньги крестьянам, выращивающим коку, чтобы в конце сезона они сдавали листья коки им. Тогда же в начале 2000-х мексиканские картели начали вербовать людей из полиции и армии и организовывать крупные бандформирования. Рынок был насыщен, свободных мест не оставалось, и тем, кто хотел увеличить свое производство, приходилось думать, как подвинуть со своего места соседа. Тогда же состоялись первые, еще робкие контакты с людьми субкоманданте Маркоса, повстанческого командира, выдвигающего именно политические требования. Но государство реагировало на повстанцев Маркоса намного жестче, чем на действия транзитеров, и наркомафиози временно оставили паре от политики в покое. На выборах 2011 года двум основным группировкам, Лос Зетас и картелю Синалоа, впервые, несмотря на море пролитой крови друг друга, удалось договориться о поддержке единого кандидата в президенты и единой партии Мексики, социалистов. Как и в 2008 году, американцы, чувствующие, что они теряют весь континент, Бразилия, Боливия, Венесуэла, теперь под угрозой Мексика, сделали все возможное и невозможное, чтобы не допустить социалистов к власти, не брезгуя никакими методами, в том числе и откровенными провокациями и подтасовками. Выборы, проходившие в обстановке непрекращающихся больших и малых скандалов, были настолько грязными, что, несмотря на сильнейшее давление, часть наблюдателей из Европы отказалась признать досрочные президентские и парламентские выборы демократическими. В результате этого Совет Европы оказался заблокированным этими отказниками и не смог принять единого мнения по поводу легитимности новой, старой власти Мексики. Это дало дополнительные козыри проигравшей социалистической партии, и сразу после выборов в Мехико, в крупнейшем мегаполисе мира, на улице вышли люди, требующие признать победителем социалистическую партию Мексики. Почти сразу эти уличные протесты переросли в массовые беспорядки, ставшие известными как пятидневная гражданская война, в ходе которой погибли более 100 человек. Тогда же появились политики, открыто взявшие курс на развал страны.